платформе жизнь и события, водоворот страстей, бытующий, но зачастую в меркантильностях и нашего внутреннего, вжимание в миазмах окружения, ты стоишь уже на пороге открытия, птица вящая, во взлете, в парении, огни стажаров в откровениях, звезды и планеты, окружающие в ансамблях, играх без междометий, ты проявляешься и радугой, и кометой, костер пылающий, шлейф и ветер, былое, ум, сознание, общение, внутреннее в мигах, но преображение, вновь соединение, мозаичное панно, хват, стужа, общение в червоточинах, но твоего, отображение зеркальности. Вокруг тебя движение, хаос, материя, крах и иллюзии, небо заволокло, сжимаешься, закутываясь, век от себя, от того немого кино, бьет в судорогах тело, мысли, хаос, плетется нить оборванная, она впереди темна. Скидываешь одежду, встречая хлад, освобождая синеву, понимая, сгорая, вновь возрождаясь на этой планете, озарение жизни, вспоминаешь и себя. Вот взлет и полет, когда из солнца лучи поднимают тебя, окружности уже на этой тверди, преображение внутреннего, но и ядра, а на верхах небо синевое. Да вскрытость пламя солнца, освещение уже всего тебя и твоего пути.